Это либо глубокий цинизм, либо просто глупость. Вы спрашиваете, что такое хорошие фильмы? Вот, например, Уэбер делал хорошие фильмы. Посмотрите внимательно его удивительную и увидите настоящую любовь и своеобразие, покрывающие 2 часа действия, как настоящая шоколадная глазурь, торт. Да, фильмы Полуночи довольно умело сделаны, и они действительно до смерти пугают, но они смердят. Почему? Потому что они потворствуют нашим животным инстинктам? Нет, как раз потому, что они не любят этих самых животных инстинктов, которые играют столь важную роль в нашей жизни. В лучшем случае эти фильмы их высмеивают. Вам это никогда не приходило в голову, Саша? Впрочем, уверен, что нет. Зная своего сына, я нисколько не сомневаюсь, что он, будучи человеком умным, не раз доказывал вам их полную этиологию и семиотическую важность. Все эти интеллектуально напыщенные и в то же время совершенно пустые термины, которыми в наши дни как густым джемом намазано общественное мнение. Но когда откусываешь кусок, бутерброд с дерьмом все равно остается бутербродом с дерьмом. Есть на нем джем или нет? Люди вроде Филиппа специально изобретают разные подобные термины, чтобы обмазывать ими свою работу и помешать нам понять. Послушайте, я прекрасно знаю, он меня ненавидел. Миссис Стрейхорн положила ладонь ему на руку и что-то тихонько проворковала на ухо, пытаясь успокоить мужа. Но он, не обращая на нее внимания, продолжал выпускать в Сашу пулю за пулей. Но это было его право. Возможно, мы неправильно воспитали их с сестрой. Возможно. Но должен сказать вам следующее. Мне очень жаль, что он покончил с собой. Но вины в этом за собой я не чувствую. Он верил в возможность достижения совершенства. Он всю жизнь это твердил, но как раз в этом-то и состояла его беда. Я уверен, что для него создание этих фильмов было странным и жизненно важным способом показать людям, насколько они опасны и в какой беде находятся, и что им уже пора начать заглядывать себе в душу и попытаться понять, почему им нравятся фильмы вроде «Полуночи». Это я понимаю. Это один из возможных путей. Но он, зная, что его работа пользуется таким успехом, по совершенно противоестественным причинам, не брезговал зарабатывать на ней деньги и славу. Он снова и снова демонстрировал нам, какими бесконечно жестокими и отвратительными мы можем быть по отношению друг к другу. Вот что ходили смотреть люди. Они разные там бессмысленные, наспех приклеенные, высокоморальные концы с улыбающимися лицами и фальшивыми восходами. И всякие подонки и придурки вроде того типа на кладбище кончили тем, что скупили все билеты. Кстати, я обратил внимание, что Полина Каэль даже не упомянула о самом последнем его фильме. Ведь так? Зато знаете, кто высказался? Журнал «Фангория». Причем их обзор сопровождался цветным фото какого-то типа, перемазанной кровью маски свиньи и с мотопилой в руках. А знаете, как они назвали величайшее творение моего сына? То существо, с помощью которого он намеревался просвещать людей? гноерожим.